Глава 25. Гостиничный номер с почасовой оплатой был, как полагается, отвратительным. Точь-в-точь из черного фильма 50-х годов. Мигающий неон за окном, огромные жирные пятна на обоях, густо закрашенный потолок, продавленные кровати, неубиваемый запах гамбургеров. Гидеон Кру водрузил на кровать свои пакеты и стал их разбирать. — Чем мы займемся, если ты завалил постель барахлом? — спросила проститутка из дверей. — Извини, ничем, — ответил Гидеон, не оборачиваясь. — Ты что, из любителей просто поболтать? — Не совсем. Разложив покупки на покрывале, Гидеон уставился на них в ожидании вдохновения. — Набор занятный. Накладные животики, валики для щек, носы, парики, бороды, протезы. Рядом с этим добром вывалил купленную одежду. Делая покупки, он думал о необходимости сбить с толку преследователя, который оказался серьезным профессионалом. Гидеон нужно было побывать в двух местах, и китайца в бейсболке туда нельзя было пускать. Требовалась новая роль, для этого и понадобилась женщина. Гидеон выпрямился и посмотрел на проститутку. Приятной наружности. Непотасканная, умный взгляд, черные волосы, бледная кожа. Темная губная помада, стройная фигурка, маленький острый носик. Ее облик в стиле готов пришелся ему по вкусу. Он выудил из груды одежды черную футболку, камуфляжные штаны, черные кожаные ботинки на толстой подошве. — Не возражаешь, если я закурю? — спросила она. Дожидаясь ответа, достала сигарету. Ей удалось сделать всего одну глубокую затяжку. Гидеон отнял сигарету. Но вместо того, чтобы выбросить, сам затянулся и вернул сигарету ей. — Как это понимать? Проститутка указала сигаретой на кровать. — Я собираюсь ограбить банк. Так и подумала. Она выпустила струйку дыма. Гидеон очень хотел затушить сигарету, но вместо этого он позаимствовал ее еще для одной затяжки. — Что у тебя с пальцем? — спросила девушка, глядя на его правую руку. — Грызть ногти — вредная привычка. — Смешно. — Зачем я тебе? — Твоей компании мне было удобнее снять этот недорогой номер, не привлекая внимания, не показывая удостоверения личности. Мне нужно место для планирования налета. — Никакой банк ты грабить не будешь, — сказала она с ноткой разочарования. — А, действительно, не буду. Он усмехнулся. — На самом деле я работаю в кино. Я актер и продюсер. Меня зовут Крейтон Макфалан. — Ну что, наверное, слыхала? — Ну, звучит, знакомо, у тебя есть для меня работа, иначе я бы тебя сюда не привел. Ты будешь изображать мою подружку, поможешь мне войти в роль. Есть такой метод, может, ты в курсе? — А то! — Я тоже актриса, меня зовут Мэрилин. — А фамилия? — Достаточно имени. Я снялась в эпизоде в фильме «Психи». — Я так и знал. Я сменю внешность, а ты оставайся такой, как есть. Самое оно. Девушка улыбнулась, и словно преобразилась на мгновение. — Только это не бесплатно, — предупредила она. — Естественно. — Сколько возьмешь за, скажем, 6 часов? — Это смотря что делать. — Бродить со мной по городу. За 6 часов работы я беру обычно минимум 1000. Но это кино, значит, 2. Готова предложить небольшой бонус, раз такой милашка. Она снова улыбнулась и потрогала пальцем нижнюю губу. Он достал из кармана деньги и дал ей. — Здесь 500, остальное в конце. — Обычно предоплата составляет половину суммы, — отзвалась она с сомнением. — Идет. — Он дал ей еще столько же. — Только тебя придется по-другому назвать. — Не возражаешь против Орхидеи? — Не возражаю. — Хорошо. — Входим в свои роли на следующие 6 часов. Этого требует метод. Но сначала мне надо кое-что закончить. Ты можешь отдохнуть. Гидеон перебирал свои принадлежности, представляя себя в новой личине, затем приступил к преображению. Приладив накладной нос, подложив под щеки вату, изобразив в себе лысину и увенчав композицию животиком, он повернулся к Орхидее, которая с интересом наблюдала за его манипуляциями, прикуривая одну сигарету от другой. — Вау! Ты меня огорчил. Раньше ты выглядел гораздо лучше. Такова актерская доля. Дай мне еще несколько минут, Орхидея, и мы приступим к исполнению наших новых ролей. Вооружившись списком телефонных номеров, скопированных из телефона ВУ, он открыл и включил свой ноутбук. На его счастье, бесплатный Wi-Fi стал повсеместной услугой даже в таких ночлежках с почасовой оплатой. Он вошел в интернет и произвел короткий поиск. В списке номеров имелся всего один американский, помеченный словом «фа». Как выяснилось, по-китайски это значило «начать». Также обозначался вариант игры «Маджонг», то есть «зеленый дракон». Дальнейший поиск показал, что номер, обозначенный словом «фа», принадлежит некому Роджеру Мариону, живущему в Чайна-тауне на Мод-стрит. «Кстати, после аварии раненый китаец назвал меня Роджером», — подумал Гидеон. Он начал собирать вещи. В гриме и под руку с Оркидеей его не опознала бы ни одна живая душа, включая родную мать. Слежка вела за Гидеоном, причем стареющий рокер в сопровождении вульгарной красотки. Что теперь? Теперь навести моего старого приятеля в Чайна-тауне, потом еще одного в больнице. Как насчет бонуса? Это поможет тебе лучше войти в роль. Она подмигнула и потушила сигарету. Только этого не хватало, подумал Гидеон, но ее вздернутый носик, черные волосы и свежая кожа оказались неотразимыми. Он удивился собственному голосу. Почему бы и нет? Только мигом.